Однажды, короче, Змей Горыныч украл ящера и, короче, стал его ебать, а Русу это не понравилось, и он, короче, решил убить Змея Горыныча. Он нашел его замок, он взял, короче, свой меч и давай его упасть, но он не знал, что Змей Горыныч гей, и у него давно не было секса, и он, короче, стал его ебать, ему Русу это понравилось. Ну, и, короче, они стали ебаться, а про ящера забыли. Бля.